Глава вторая. На болоте. Часу в шестом майского утра Дик подъехал к болоту, через которое пролегал его путь к замку Мот. Сияло голубое небо, веселый ветер дул шумно и ровно, крылья ветряных мельниц быстро кружились, ивы, склоненные над болотом, колыхались под ветром и внезапно светлели, словно пшеница. Дик всю ночь провел в седле, но сердце у него было здоровое, тело крепкое, и он бодро продолжал свой путь. Тропинка мало-помалу спускалась все ниже, все ближе к топям. Где-то далеко позади, на холме, возле Кэтли, высилась мельница, и так же далеко впереди маячили верхушки Тенстолского леса. По обе стороны тропинки колыхались на ветру ивы и камыши. Лужи пенились под ветром. Предательские трясины, зеленые, как изумруд, поджидали и заманивали неосторожного путника. Тропа шла напрямик через топь. Это была очень древняя тропа. Ее проложили еще римские солдаты. С тех пор прошли века, и во многих местах ее залили стоячие воды болота. Отъехав на милю от Кэтли, Дик приблизился как раз к такому месту. Тропа здесь заросла ивой и камышом, и это хоть кого могло сбить с толку. Да и трясина была здесь шире, чем всюду. Человек, незнакомый с этими местами, легко мог попасть в беду. У Дика сжалось сердце, когда он вспомнил о мальчике, которому он так невразумительно объяснил дорогу. За себя он не беспокоился. Взглянув назад, туда, где вертящиеся крылья ветряной мельницы отчетливо чернели на голубом небе, и вперед, на возвышенность, покрытую Тенстолским лесом, он уверенно поехал напрямик, хотя конь его погрузился в воду по колено. Уже половина трясины была позади, и он уже видел сухую тропинку, бегущую вверх. Как вдруг справа от себя он услышал плеск воды и заметил провалившуюся по брюху в тину серую лошадь, которая отчаянно билась. Словно почуяв приближение помощи, она вдруг пронзительно заржала. Ее налившийся кровью глаз был полон безумного страха. Она барахталась в трясине, и тучи насекомых кружились над нею. «Неужели несчастный мальчишка погиб?» — подумал Дик. Это его лошадь, славная серая лошадь. Как печально ты смотришь на меня, милая. Я сделаю для тебя все, что возможно. Я не оставлю тебя медленно тонуть вершок за вершком. Он натянул арбалет и всадил в голову лошади стрелу. Совершив это исполненное сурового милосердия дело, Дик двинулся дальше. На душе у него было невесело. Он пристально смотрел по сторонам, надеясь найти хоть след того мальчика, которого направил на эту дорогу. Нужно было рассказать ему все гораздо подробнее, думал он. Боюсь, он погиб в болоте. Вдруг кто-то окликнул его по имени, и, глянув через плечо, Дик увидел лицо мальчика, смотревшего на него из камышей. «Ты здесь?» — воскликнул Дик, останавливая лошадь. «Ты так забился в камыши, что я чуть не проехал мимо. Я видел твою лошадь. Ее затянуло в трясину, и я избавил ее от мучений. Клянусь небом, если бы ты был добрее, ты сам бы ее пристрелил. Но вылезай, тут тебя никто не обидит». «Добрый мальчик, у меня нет никакого оружия». «Да мне и не нужно оружие, потому что я все равно не умею им пользоваться», — ответил беглец, выходя на тропинку. «Как ты смеешь называть меня мальчиком?» — крикнул Дик. «Я, наверное, старше тебя». «Прости меня, добрый мастер Шелтон», — сказал беглец. «Я вовсе не хотел тебя обидеть. Напротив, я хочу просить тебя о помощи, так как я попал в беду, сбился с дороги, потерял плащ и своего бедного коня. У меня есть хлыст и шпоры, а ехать не на чем. А главное, — прибавил он, оглядев свою одежду, — Я такой грязный. Вздор! — воскликнул Дик. — Подумаешь, искупался. Что ж тут такого? Кровь ран и грязь странствий только украшают мужчину. — Если так, я предпочитаю мужчин без украшений, — ответил мальчик. — Но что мне делать? Прошу тебя, добрый мастер Ричард, дай мне совет. Если я не доберусь до Холливуда, я погиб.